Людмила Уланова. В загадочном лесу. В лесу раздался громкий звук. «Ук-ук!» — нам крикнул Акшукук. Спустился с дерева Аклеп. Ему мы предложили хлеб. Он отказался наотрез и на орешину полез. Аклеп ведь, как и Куднуруп, не хлеба, а ореха люб. Мы стали думать и гадать, кому бы нам весь хлеб отдать. Вон на полянке Елусок. Наверняка он съест кусок. А остальное пусть съедят, а Кьос, а Глови и летят. Но тут нахальный Ануров схватил весь хлеб и был таков. Ведь хоть все буквы переставишь, нахала этим не исправишь.